Издательство «Эксмо» представляет. Лиза Лосева. Мертвый невод Егора Лисицы. Колесо, что ли, попало в яму на дороге. Автомобиль тряхнуло и плечо дернуло, заныло. Разве может так не отпускать простой вывих? Я же врач, должен понимать, что нет. С болью снова пришел крик парохода, разворачивающегося от берега. Желтое пятно портфеля. Протягиваю руку, но не успеть. И все летит куда-то. В воду, в воздух, к черту, к кубарям. Все тот же сон. Когда я уснул? Так устал за тяжелый, как пудовая гиря, длинный день накануне, что даже назойливая вонь бензина и тряска стали снотворным. Спросонья показалось, что на автомобиль натянули белую простыню. Такой густой туман. Машина ползет еле-еле. Мой попутчик спорит с шофером. Требует ехать скорее. Но в таком молоке это, конечно, невозможно. Туман вдруг распался на обрывки, и с дороги в сторону, крича, шарахнулись чайки. Дагерротипы проявляются под действием йодистого серебра. Их изображение сравнимо с отражением в зеркале. Вспомнилась мне статья о фотографическом искусстве. Силуэты деревьев, словно на негативе, проявившись из дымки, отразились в воде. И тут же пошли рябью. Ветер приналег. Дорога очистилась. Затопленные поля, бледная вода сливается с небом. В каналах мокнут грязно-рыжие камыши. Ветер приминает их, низко окунает в воду. «Разведнелось! Дорога наладилась! Теперь и поедем!» Шофер суетится, дергает ручку мотора. Мой попутчик молчит, демонстративно глядит в окно, внезапно увлекшись супрематистским пейзажем. Желтые прямоугольники и черные точки, поля и коровы. «Где это мы?» Замерз я за ночь изрядно. Руки и ноги онемели. Шофер явно рад, что я заговорил. «На Костиной яме», — отозвался с готовностью. «Ночью ехали. И дождь, — так и произносит, — как из ведра. Теперь вот туманище. Товарищ прав. Езда медленная. Но если пассажир повредится, то спросит с меня». Он оправдывался. Но не предо мною, а свернувшую назад к моему молчащему попутчику. Пожалуй, пассажиры и правда могут повредиться. Дорога идет ямами, вода переполняет канавы, плещется, как в ванне. Автомобиль скользит шинами, вязнет в лужах. Я вытащил карту, тряска мешала смотреть, однако нашел Костину яму между хуторами Дугина и Ряженое. В Ряженое нам как раз и надо. Шофер, держа руль, скосил в карту глаза. «Тут вот!» Не глядя, ткнул и точно попал. «Смотрите, лиман, а от него уже ерики идут». Он показал на тонкие излучины каналов и добавил. «А вот тут хутора». Я посмотрел. На карте выходило, что хутора разделяют поля. А на деле вокруг была только вода. «Не ко времени выехали. Вода идет. Ее ветер гонит. Поганой силы на эту весну. Боюсь, и лодки не подойдут вас встретить. Унесет. Да что лодка? «Утку сдувает!» Шофер сунулся, показал пальцем. Стаю черков, поднявшихся на крыло, ветер разметал по дальнему берегу ерика, как неосторожно рассыпанный табак. От резкого рывка мы подались вперед, шофер ругнулся. «Стоп, машина! Дальше не пройдем!» Низовая дала. «Если только на телеге!» Впереди виднелась дорожная станция, затопленная едва ли не по ступени крыльца. За ней мост, уходящий под воду. Я вышел размяться. Ботинок тут же увяз в разбухшей земле. Ветер шуршал сухими водорослями, уцепившимися за ветки с прошлогоднего половодья. Шофер ушел и вернулся с местным мужиком в высоких сапогах. «Дальше ходу нет, мостки унесло». Мужик почесал за ухом, закурил. «У Семена два быка на острове остались. Сунулся туда на лодке. Без толку, подойти не смог». «Переждать надо», — снова сказал шофер. Но мой попутчик настаивает. Холодно, резко. Шофер злится, курит в отдалении. Я подошел к нему. «В тот день, когда девушка пропала, она из города возвращалась на вашей машине? Вас опрашивали, я смотрел записи. Но вы мне коротко расскажите». «Да уж опросили, от и до». При этих словах он почему-то попилил себе ладонью по горлу. «Но я, голубчик, вот те крест, ничего не видал, ничего не знаю. Колесо свернулось. Народу набилось полный кузов. Тосковал он, поглядывая на двухосный грузовичок с низкими бортами. «У меня ж АМО!» Шофер ударил голосом на «О». «На заграничной основе сделан. По здешним дорогам. Не жилец». Мой попутчик махнул мне, привлекая внимание. После длинных споров мужик согласился пригнать телегу. Она медленно, впряжен смоляной бык, движется, плывет. Мужик посвистывает, но ветер забивает звук обратно, и он, сплюнув, замолкает. У самого берега нас ждала лодка. Мы погрузились и, оставив позади простор лимана, вошли в лабиринты каналов. Лодка закачалась на мелких частых волнах, попутчик схватился за фуражку, чтобы не унесло. Узкий ерик, впереди и позади одно и то же. Бурые стены лохматого рогоза. Непонятно, как ориентируется лодочник. Кажется, что стебли обвиты мотками веревок. Я присмотрелся. Со стебля скользнула змея и быстро поплыла в сторону лодки. Я отшатнулся. «Гадюки! В этом годе их страсть как много! Но в воде они не жалют!» Лодочник шевельнул веслом в воде привычно, равнодушно. Мой попутчик взглядом проводил гадюку. «В ряженом вас разместят. Нужно будет сразу разыскать местного фельдшера», — говорит он резко, отрывисто, откусывая куски слов. «Он должен вас встретить, но человек ненадежный». «Что же так?» «Мечтательный». Он отвернулся, спрятав лицо от ветра. «Попутчик мой, товарищ Турщ, откомандирован в этот район от ОГПУ. Встретил я его день назад в нашей ростовской милиции». Что это был за день? Теплый. Если за городом весна была нерешительная, неверная, отраженная в воде дробящей деревья и небо, то в городе напротив она готовилась вступить в полную силу. Тротуар чистый, сухой, твердый. Выставлены зимние рамы. Вечерами трамвайные огни и гудки в порту. В подворотнях высвистывал свежий ветер, трепал афиши кинотеатров, где давали «Падение династии Романовых». В музыкальных классах открыли окна, и в шум улицы врывались обрывки арий из опер и оперет. После мартовских мокрых метелей кирпичные стены отдавали теплую влагу. По бывшей Скобелевской улице, теперь, конечно, Красноармейской, прошел строгим шагом человек в фуражке и с портфелем. Попетлял вокруг корпуса краснокирпичных казарм и остановился у невысокого здания. А потом вдруг шагнул и пропал. Но советская милиция мистики не любит и запросто так исчезнуть никому не даст. Человек ступил из круга фонарного света в темноту крыльца, потянул на себя дверь с табличкой, на которой значилось «Дон Облугро». Я хотел его окликнуть, попросить придержать дверь. Мешали горячие пирожки в насквозь промасленной бумаге. Но не успел. У барьера при входе меня остановил дежурный. «Вечерка извещает. За один день зарегистрировано 1000 случаев заболевания гриппом». Я кинул взгляд на стенд с передовицей. Из-под старого «Ведется подготовка к юбилею 10 лет февральской революции» торчит новое «Мартовский субботник». Прицеплено вырезанное объявление. Каждый подписчик газеты «Трудовой Дон» получит художественный фотоснимок Ленина в гробу. И ниже. Берлин сообщает, что англичане готовят очередную провокацию против советских дипломатов. «Антисоветские планы Англии теперь неопровержимый факт, а вот Германия не поддается гипнозу британцев». Дежурный, подняв указательный палец, резюмировал передовицу. И уже другим тоном добавил. «Товарищ Лисица, тебя к начальству вызывают». Кабинет начальства был старый, а само начальство новое. Только на моей короткой памяти в Дон Облугро третье. Но разговоры велись обычно одни и те же. Песочили за небрежно заполненные отчеты и низкую скорость работы. И правда, мы успевали до обидного мало. Я, как судмедэксперт, приписанный к розыску, имел право изучать материалы дела, осматривать вещественные доказательства и опрашивать свидетелей. В общем, почти карт-бланш, равен по полномочиям уголовному следователю. Учитывая наличие краевой лаборатории судебно-медицинской экспертизы, можно было сказать, что значимость работы криминалиста наконец-то оценили. Моя мечта сбывалась прямо в эти дни. Понимая, как чудовищно дорого обходятся ошибки в работе, я набирал практику всюду, где было можно. Всем нам приходилось быть специалистами самого широкого профиля. А среди рутины, грабежей и бандитских налетов, попадались интереснейшие для судебного врача случаи. Рук же в милиции по-прежнему не хватало. Под моим шефством было всего двое сотрудников, да неуловимый Цырыбкин, фотограф. Один из моих, то есть приписанных к судмедкабинету товарищей, младший милиционер Вася Репин, прозванный Репой, уже маялся в кабинете начальства. За шкафом с картотекой я разглядел силуэт гражданина с портфелем. Он напомнил мне нигилистов, какими их изображали в романах. Широкое пальто, косоворотка, волосы неровно острижены. Из этой картины выбивалась фуражка с прицепленной красной звездой, которую он держал на коленях. Гражданин молча кивнул мне. Хозяин кабинета, начальник уголовно-розыскного подотдела, поздоровался, потер переносицу, подцепил бумаги желтыми от махорки пальцами и заговорил ровным тоном. «Большое внимание сейчас уделяется уголовщине в сельских местностях. Есть верные сведения, что на Дону и Кубани остаются несколько сотен бандитов. В их числе бывшие царские офицеры. Умело конспирируясь, я устал стоять и сел, не спрашивая разрешения. На Чугро не отреагировал, не признавал церемоний. Взглянув на меня, Репа тоже пристроился на клеенчатый диван. Я никак не мог взять в толк, к чему эта политинформация. Какое отношение бандиты в станицах, хоть уголовное, хоть политические, имеют к Ростову? Начальник продолжил, уже читая по бумаге. «Стоит задача укрепить низовой аппарат в станциях путем помощи от окружного угрозыска, то есть нас». Начальник обвел меня и Репина взглядом, кивнул в угол. «Вот товарищ прибыл к нам в связи с этим. Командирован из района, чтобы получить от нас содействие». Нигилист, несколько высунувшись, качнул головой. Протянул руку, коротко представился. «Турщ». Начальник пояснил, что товарищ Турщ из ОГПУ. «А ведомству, как вы знаете», — продолжил Начугро, «доверена работа по подавлению любых контрреволюционных явлений, в том числе бандитизма и уголовщины». Я рассмотрел тонкие, как нарисованные брови товарища Турща и женский рот, неестественно красный в кудрявой бородке. Комиссар с лицом отрока. Он заговорил отрывисто, будто телеграфируя, помогая себе жестами. «В рыбачьем поселке, Ряженое, пропала местная активистка. Любовь Рудина. Некоторое время назад уехала в город за покупками для ячейки станичного ревкома. Но домой, то есть в общежитии, так и не вернулась. Рано утром ее товарки забили тревогу. Тело вскоре нашли. На гадючем куте. Это мыс у заводи, недалеко от поселка». Репа скучал. Случай с гражданкой в станице был ему неинтересен. Для Репы настоящие дела — это бандиты или, на худой конец, валютчики, связанные с биржей, и недавно со стрельбой ликвидированные в Ростове. Я выдержал паузу, прежде чем задать логичный вопрос. «Смерть насильственная?» Казалось, Турщ ждал этого вопроса, однако уточнил, почему я так думаю. «Рискнул предположить, раз вызвали нас с коллегой», — я показал на Репу. Турщ покачал головой. «В том-то и дело, что местный фельдшер не обнаружил следов насильственного преступления. Не утонуло, и ранений тоже никаких. Учитывая обстоятельства и обстановку, в которой нашли Рудину, местные заговорили о смерти сверхъестественной». Я вскинул брови. «Тело якобы находилось у берега, завернутое в материю, нечто вроде савана», — пояснил Турщ. «Но главное, что вызвало пересуды, вода вокруг была красного цвета». Репа присвистнул. «Почему якобы?» — уточнил я. Слово не показалось мне оговоркой. «Теперь точно не узнать, как было на самом деле. Только со слов местного, который ее нашел», — выдохнул Турщ. «Австрияк. Это его прозвище. Он из немцев. На самом-то деле он Якоб Мозер, травмирован боями в германскую. Зачем-то перевез тело в сельскую церковь на острове, ворвался туда, нес ее на руках, выкрикивал строчки из религиозных текстов». «Что конкретно?» «Насчет красных вод и, в целом, так сказать, о конце света. Вредный бред. Утверждал, что случай мистический. После разошелся слух, что на материю, в которую завернули Рудину, были краской нанесены различные знаки, чуть ли не каббалистические в том числе. Турщ дотронулся до фуражки. «Звезда!» «Говорите, он травмирован? Психически или...» «Странности есть. Контужен. Но не умалишенный, если вы об этом. Хотя я не могу точно судить. Место на берегу мы разыскали после, с его слов». «А история про красные воды и знаки подтвердилась?» «Что ж, про воду, возможно. Но насчет знаков или прочего в этом духе, просто мазня белой краской. Ткань, точнее транспарант, в который замотали тело, был взят у самой Рудиной. Везла из города наглядную агитацию. Ячейка выделяет средства. Планируем месячник. Нужны плакаты, листовки». «Много ли средств при ней было? Может, позарились на остаток, да и ограбили?» «Из вещей ничего не взято». «Того, кто нашел тело, задержали?» «Взяли сразу же. Но отпустили», — буркнул Турщ и неохотно пояснил. «Пришлось. Вмешался служитель культа. Как раз-таки поп той самой церкви. Австрияк у него вроде как работник, помогает. Поп говорит, весь вечер и ночь накануне контуженный провел там. К церкви доступ только по воде. Просто так незаметно не уйти». «И вы поверили?» Турщ скривился. «Обстановка в Ряженом накалена. Сильно влияние религиозного элемента». «Ну, что касается причин смерти...» Я на минуту задумался и продолжил. «Местный фельдшер мог, допустим, проморгать черепно-мозговую травму. Истерическая реакция этого местного, который ее нашел, не слишком надежного свидетеля, довершила дело. Я бы советовал все же пристальнее к нему присмотреться. Возможно...» Турщ выдвинулся из-за шкафа. «Вы не смотрите в корень. Рудина была общественницей. Порвала с костной семьей. Помогала вести работу по учету улова. В Ряженом национализирован завод по переработке рыбы. Хозяин удрал за границу. Теперь на месте завода создается артель, диктатура пролетариата. Но местное население всячески саботирует. Рудину все хорошо знали. То, что над телом поглумились, может быть, демонстрацией, плевком в лицо власти. Дело дошло до руководства края. Вот в связи с этим товарищ и прибыл», — закруглил Начугро и обратился ко мне и Репину. «За помощью. Низовому аппарату в станицах мы должны помогать». «Вам предписано командировать туда двух сотрудников», — констатировал Турщ. «В первую очередь стоит задача осмотреть тело, установить причину смерти, заявить авторитетное мнение и развеять кривотолки». Репин негромко выдохнул «эх» и поправил мохнатую шапку, которую не снимал до жары. Меня же история зацепила. Как ни ругал я себя за слабость, случаи смерти женщин или хуже детей всегда вызывали острую жалость и гнев. «На месте мы всемерно вам поможем», — продолжил Турщ. «Там есть милиционер, товарищи из ячейки ревкома». «Так, может, все-таки достаточно одного нашего сотрудника?» Мачугро, у которого на счету был каждый подчиненный, спрашивал на удачу. И его и меня удивило, что Турщ не стал настаивать, а, помедлив, согласился. «Я, конечно, понимаю вашу ситуацию, кадры. Как вы посмотрите на решение командировать в Ряженое товарища Лисицу?» Мачугро прямо просветлел лицом. «Он у нас на должности эксперта. Сотрудник грамотный, нужной квалификации, да и человек компанейский, умеет найти подход, вызовет доверие у местных». Репа-предатель закивал усердно. Он бы лондонского душителя назвал компанейским, лишь бы ему дали возможность остаться в Ростове и не отрываться от азарта больших дел ради сельской глуши. «Кого и отправить, если не вас, доктор? Это по вашей части», — добавил начальник. Похоже, вопрос закрыт. Я поинтересовался, как долго туда добираться. «Сейчас разлив, дорога непредсказуема». Турщ подтянул с пола свой портфель. Условились выехать сразу же в ночь. «Каждая минута на счету. Потом не проедешь. Ну, сами увидите». Репин и Турщ вышли. Начальник попросил меня задержаться. Не поднимая головы от стола, копаясь в бумагах, сказал: «Это задание вам будет кстати». Он замолчал так надолго, что я уже подумывал напомнить о себе. «У меня запросили ваши документы. Проводится чистка». «Чистки?» Борьба с последними очагами буржуазных кадров проходили во всех крупных учреждениях. Графу происхождения я заполнял правдиво, не лукавя, не желая юлить. Да и глупо, что скрывать. Отец — врач, ученый. Мать — из обнищавшего польского рода. Тетка, несмотря на преклонный возраст, до сих пор трудится в Кисловодске медицинской сестрой. Если бы не история с портфелем, думаю, обо мне бы давно забыли. На этот счет меня приглашали для беседы год назад и не так давно снова. Пришлось даже провести не слишком приятную ночь с разговорами в неприметном особняке бывшей комендатуре. «Я привык суждение выносить сам», — продолжал между тем Начугру. «И о человеке выводы делаю по его делам. Ваша работа нам крайне полезна. Терять грамотных сотрудников на важном этапе борьбы с преступностью нерационально и неразумно. Ну и вам», — он помолчал, — «нужно будет показать в ряженом результат». При воспоминании об этом разговоре снова кольнуло давящее ощущение чужой воли. Именно в тот момент, когда дан случай наконец работать, как мечталось, снова препятствие. Муторные мысли. Камень в желудке. Что же я? Убегаю. Прячусь от тех, чьего права над собой не признаю. Впрочем, ерунда. К черту. Я отвлекся, перебирая в уме детали рассказа об обстоятельствах, при которых нашли тело Рудиной. Без повреждений и следов насилия местный фельдшер затрудняется назвать причину смерти. Холодная волна плеснула через борт в лодку. Бурые волны катились к высокому берегу по левую руку. На склоне белели крупные валуны удивительно правильной формы. «А это что?» — я показал на камне Турщу. В тумане ближайший из них напомнил мне Вертрерба Аи Червекалис. Шейный позвонок. «Змей! Хребет из берега выходит. Море, видите? Обрыв съедает, земля осыпается». Я не успел рассмотреть, о чем это он. Пришлось крепче вцепиться в борт. Волны за кормой взбесились и, пожирая дерево за деревом, наступали на завоеванную человеком землю. В воду уходили мостки, утыкающиеся в небольшую пристань. Ближе к воде лепились длинные сараи рыбацких артелей. У пристани я различил фигуры. Лодка ткнулась в сваю, закачались водоросли. Одна из фигур подскочила и протянула руку. «Давайте помогу. Шаткие мостки. День добрый, товарищ милиционер». Я поблагодарил, схватился за руку, примерившись, прыгнул. Мостки отчаянно зашатало. «Мы знакомы?» «Простите, думаю, не имел чести». «Не знакомы. Но кем же вы еще можете быть, когда мы все знаем, что лодка ушла за следователем из городской милиции?» Он представился. Рогинский Аркадий Петрович, местный фельдшер. Я снял перчатку, чтобы пожать ему руку. «Рад знакомству. Но я скорее ваш коллега, судебный врач, хотя и командирован от милиции». «Ах, батюшки, прошу покорнейше простить. Мы думали, товарищ, для следствия». Этот фельдшер Рогинский был занятный. Его можно было принять за лавочника, такой же словоохотливый, со смешками. Розовая плешь, коротенький, мне едва до плеча, но раздавшийся вширь. Серенький плащ, высокие галоши, простая палка с набалдашником. Он довольно ловко подцепил ею край лодки, подтягивая ее ближе. «Давайте, давайте вещи. А это у вас что же, веломашина?» «Да, удобно. Складной велосипед», — покосился с сомнением. «Ну что же, вещь должна быть полезная. Вы головной убор-то держите. Унесет. Вот, собственно, и добро пожаловать, ряженая». Ряженая стоит на пороге морского залива в дельте реки. Берег, насколько видно, укреплен кое-где грядой речных камней. Очевидно, главное — довольно широкая улица высоких домов на сваях и крепких каменных низах жмется близко к берегу. Вода плещет почти у домов, кое-где колыхаясь у самых плетней. Дома побелены, крыши крыты тростником. Ставни, перила галерей выкрашены синей краской. Позади домов огороды, за ними уже ничего, голая степь. обитаема лишь узкая полоса суши вдоль берега. Осматривая залитый водой пейзаж, я поинтересовался, не опасно ли тут строиться и как доставляют продукты, лекарства. Фельдшер ответил, что строят высоко, посему опасности нет, а все необходимое привозят на лодках. «Сейчас еще ничего. Вода, бывает, поднимается так, что прям с голдарей», — он указал, приподняв трость, на деревянные балкончики вокруг дома. «Рыбу ловит. Помню, год тому умер бригадир по фамилии Краснощеков. Так его 2 месяца в засмоленном гробу держали. Кладбище вода разорила, похоронить негде. Сутками на чердаках сидели. Так вот вода и запомнилась по нему, как краснощековская. Скот, конечно, бывает, гибнет, да и в самом доме потом сырость. Но мы привычные». В отдалении глухо ударил церковный колокол. С белой отмели поднялась цапля, болтая в воздухе длинными ногами. «Сначала разместим вас и чаю горяченького», — предложил фельдшер. Времени терять не хотелось. Затянем, и место, где нашли тело, окончательно уйдет под воду. И без того люди и животные наверняка уничтожили почти все следы. «Гадючику далеко отсюда. Вещи можно оставить», — я гляделся. «Да вот хоть тут у пристани». Рогинский глянул на Турща и безнадежно махнул рукой куда-то в камыши. «Не знаю, пройдем ли. Ну, попробуем. Только вот тогда попросим Данилу Ивановича. Вас все равно разместили у него в хате». Он, схватив за рукав нашего лодочника, сунул ему саквояж. «Отнеси, любезный доктора, вещи». По селу нас провожали мальчишки и брехливые собаки. Почти у каждого забора стояли, рассматривали, кивали соседям, бросались вперемешку русскими и казачьими словечками. «Это чей же такой?» «А Надясь приехал. Глянь-ка, тю!» «Вихор Игреневый. У лодочника Данилы бригадира в хате поставили». «Да рази! Маслоковатый!» Улица повернула. Вдоль низкого здания с вывеской «Лабаз» я заметил длинный ряд столбиков. «Привязывать лодки», — объяснил Турщ. На карте, которую мне показывал шофер, вся эта земля была как на вытянутом языке, на огромном мысе, выступающем в море. По всему мысу протоки, ерики частой сеткой бежали к морю. В половодье вся эта местность становилась отдельными островками, частью каналов дельты. Из Ряженого на Большую Землю или к церкви и кладбищу добраться можно было по каналам и только на лодке. Вода наступала отовсюду, обнажая корни деревьев, покачивая наросшие на них бурые водоросли. Фельдшер Рогинский продвигался первым, кругло согнув спину, шаря тростью, как если бы шел по трясине. Турщ молчал и шагал позади. «Места у нас особенные. Вся кулик свое болото хвалит, само собой. Но разве найдете еще такой простор?» Рогинский внезапно остановился. «Смотрите, вон там выход на залив, на Чумбурку. Море здесь, правда, мелкое, как блюдце, но рыбное. Римляне в давние времена называли его Меотийским болотом». Мы вышли к протоке. «А вот уж это место. Видите справа канал? По-местному Ерик», — он кивнул на узкую протоку. «Называется Кутерьма. При нагоне воды этот Ерик и отрезает нас от земли». Мы поднялись на травянистый пригорок, который растворялся в песке. Какой-то человек стоял вдалеке, сгорбившись, без фуражки, и, завидев нас, быстро ушел. Море катило к берегу багровые плотные волны. Признаться, услышав рассказ Турща, я подумал, что красная вода объяснится просто, либо сработала оптическая иллюзия, подогретая суеверными страхами, либо выленилая красная ткань, в которую завернули тело. Но волны, насколько хватало глаз, были именно цвета крови. Не венозной, а скорее артериальной, ярко-алого оттенка. У самого берега волны закручивались бурым. Фельдшер, запыхавшийся на подъеме, покрутил пальцами и показал на воду, сказал, обращаясь к Турщу. «Изволите видеть? Опять?» Он повысил голос и продекламировал, как со сцены. «Вот ангел вострубил, и третья часть моря сделалась кровью», и добавил уже совершенно спокойным голосом и с явным сожалением. «Бычка уморит». У берега колыхалось пятно гниющей рыбы. Турщ махнул, чтобы я поднялся выше на пригорок. «А это что?» Я показал на серое строение на горизонте. «Старый маяк на насыпном острове. Давно заброшен. Вон, видите? Голощечина». Я рассмотрел обнаженное песчаное место среди травы. «Это гадючий кут. Нам туда нужно». Вода зашла далеко на берег, плескалась у низкорослой ивы, вцепившейся корнями в песок, устроила овражки глубиной по колено. Если следы на траве были, то сплыли давно. Я махнул фельдшеру. Он подошел ближе. «Аркадий Петрович, ведь это вы осматривали тело?» Рогинский, задумавшись, приминал мокрую траву галошей и ответил не сразу. «Ах, да, я! Кто же еще? Видимых следов насилия нет», — дословно повторил он объяснение Турща. «Впрочем, не было возможности провести полноценный осмотр. Как раз накануне снова разные случайности и инциденты. К тому же стало известно, что краевое начальство обяжет товарища Турща привлечь к делу аукторитес, врача из города». Стена взъерошенного ветром рогоза. Рыжая вода поблескивает в просветах. Услышав шорох, я подождал, из зарослей вышла птица с тонким кривым клювом. У берега стебли рогоза были сильно примяты. Я шагнул посмотреть ближе. «Нужны сапоги, если хотите зайти глубже», — остановил меня Турщ, подойдя и не вынимая рук из карманов. Рогинский, приблизившись, с готовностью предложил. «Пройду вперед. Гляну, может, сумеете пробраться». Прыгая по кочкам, он угодил в ил, провалился, но выкрутился, как шуруп, в обратную сторону, цепляясь за камыши. Турщ говорил, перекрикивая ветер. «Тут редко кто ходит. Из-за цвета воды? Боятся? А что вода?» Фельдшер, наконец, вылез, стуча ногами, стряхивая ил. «Это багрянка. Красные водоросли. Родофита. Цветут, изволите видеть». Рогинский прибавил, уже обращаясь только ко мне. «Там не глубоко, а чуть дальше отмель. Пробраться можно». И продолжил. «Явление довольно редкое. В прошлый раз пришлось на год кометы. И вот снова. Накануне эти водоросли погнал к берегу багмут, северо-западный ветер. Аккурат в ночь перед тем, как здесь нашли тело девушки. Вот бы и разъяснили явление в клубе, товарищ Рогинский». Турщ досадливо сморщился. «Предрассудков было бы меньше». Фельдшер покрутил головой. «Разубедить здешний народ невозможно, сами знаете. Да и веса среди местного населения у меня нет, вы не раз говорили». Турщ отвернулся. Обсыпанный как мукой, шелухой рогоза и мелким мусором, я добрался до узкой полосы белого песка, отмели. Осматриваясь, наткнулся на почти целиком занесенный песком обломок лодочной обшивки в ржавом металлическом кольце, обрывок истрепанной веревки. Осмотрел, стараясь не слишком ворочить. Из-под доски выскользнула потревоженная гадюка, прочертила извилистую линию на песке. На берегу я достал блокнот, набросал план места. Турщ наблюдал за мной, сунув руки в карманы. Фельдшер бродил неподалеку, шевеля тростью пучки острой травы. Я кликнул Турща. «Где сейчас тот местный, который нашел ее?» «Австрияк. Я бы хотел поговорить с ним». «Потолкуйте, само собой». «За день до этого», — он кивнул на камыши, — «видели, что она говорила с ним, точнее, спорила». «Все же вы погорячились его отпускать». Не утерпел я. Турщу упрек не понравился. «Не хотел. Считаю, что он причастен». «Да священник баламутил, уперся». Турщ закурил. «Впрочем, не беспокойтесь, в такой разлив ему отсюда податься все равно некуда». «Может, она еще с кем-то ссорилась незадолго до смерти?» — спросил я Турща. «С семьей была в ссоре», — ввернул подошедший Рогинский. «Я не имел касательства к ее личным делам», — добавил Турщ в своем телеграфном стиле. «Возникла необходимость агитации. Товарищу Рудиной выдали деньги, она поехала в город. Все как обычно. Если вы тут закончили, двинемся дальше».